Вот как дорого может стоить глупость одного человека. А все-таки с планом переброски самолетов через Сибирь, вдруг подал голос Гарриман. На этом совещании трех он как бы олицетворял собой Рузвельта. Наверное, это чувствовали все, и больше остальных Гарриман чувствовал и робел. То, что он должен был быть Рузвельтом, а не, собственно, Гарриманом, не столько сообщало силы представителю президента, сколько эти силы у него отнимало, он был не смел. «Войны не выиграть только с помощью планов», — сказал Сталин, не глядя на Гарримана. Конечно же, он был заинтересован в переброске американских самолетов через Сибирь и имел возможность подтвердить это. Но сейчас было не до самолетов. Сейчас надо было дать понять Гарриману, что он говорит не по существу, с откровенной резкостью дать понять, чем резче, тем лучше. Больше того, в этой реплике, которая, казалось бы, имеет косвенное отношение к главному, высказать главное. Америка и ее президент не сдержали слова. На другой день вечером Бардин повез друга в Ясенцы. Где-то на 20-м километре у переезда машина остановилась перед закрытым шлагбаумом, по всей видимости, надолго. Гремел военный эшелон. Друзья вышли, приятно было хотя бы несколько минут постоять под вечерним небом. «А вот кого я, пожалуй, не видел», — сказал Бардин, указывая на товарные платформы, на которых точно слоны в дремотном забытьи разместились пушки, зарыв черные хоботы в брезент и мешковину. «Эшелоны-то повернули на восток?» «Это что ж, причина для радости или, может быть, для печали?» — спросил Бекетов. «Да сразу не ответишь. Для печали, пожалуй», — приуныл Бардин и пожевал толстыми губами. «Чего тут радоваться? Не от Волги идут, а к Волге». «Не знаю, не знаю», — сказал Бекетов, когда вслед за первым эшелоном из тьмы вынырнул второй. «Не знаю». Они вернулись в машину и остаток пути молчали. Бардин давно заметил, ему и в молчании было хорошо с другом. Но искоса посмотрев на друга, уловил его взгляд. Во взгляде этом, как почудилось Бардину, было сострадание. О чем мог думать сейчас Серега? Не тревожился ли за судьбу Егора? Не жалел ли его? «Бог знает, что может внушить мужику молодая женщина», — думал Бекетов. «Небось, уверила Егора, что любит. Больше того, убедила, что хочет от него ребенка. Бекетов знает, что женщина, истосковавшаяся по большому чувству, вдруг может овладеть этакий кураж. Хочу от тебя сына». Нетрудно представить такую энергию. Но какую энергию развела она, стремясь доказать эту самую любовь? Чистит старому Иоанну сапоги, ходит на родительские собрания в Ларишкину школу. Да, чистит сапоги, ходит в школу, а не понимает простая душа, что главное не в этом. И он, Егор, не понимает, что главное не в этом. Да что там говорить? Главное в тех 11 годах разницы, которая сегодня спит, и завтра, быть может, будет находиться в полудреме, а послезавтра вдруг проснется и заявит о себе. И тогда... О, Господи, бедный, бедный Егор! Но как помочь ему? Как защитить его от этой напасти, которая надвигается на него неотвратимо? Сказать ему, не делай этого? Да-да, сказать ему. Побереги себя, дружок. Доверься уму здравому. Он ведь тебя никогда не подводил. Доверься и побереги. Не поймет? Да нет. Нет, нет и нет. А вдруг поймет? И как еще поймет? Не ровен час обратиться к классическим примерам и отыщет такое, что тебе и не снилось. Нет. Не опровергающее сказанное тобой, а наоборот, утверждающее твою правоту. Да ты что? Не корчи из себя провидца. Он это все 100 раз исследовал. Заодно призвал свидетелей Гёте и нашего Тютчева. Но тогда что он намерен делать? Ничего. Ты слышишь? Ничего. Значит, идет на убой вооруженные Гёте.